Примечание к странице 241. «У меня такая угнетенность духа. Ничто не может мне доставить. Убедите меня». Эдгар По. Собрание сочинений, том 5, страница 61. К странице 242. «Дважды совершенное путешествие. На его впечатлительный характер. Однажды он вышел из воды. Там же страница с 8 по 14. Уитман Елена. 1803-1878. Американская поэтесса. «Я избегал вашего присутствия и даже города, в котором вы жили. Я не смел говорить о вас». О. Эдгар. Собрание сочинений. Том 5. Страница 252. Страница 243. «Эдипов комплекс». Открыт Фрейдом в 1897 году. Введен в обращение в 1910. Представляет собой сексуальное влечение по отношению к родителю противоположного пола и желание смерти родителю того же пола. К странице 245. Николаевский режим ввел Гоголя в сумасшедший дом. Неточная цитата. «Гоголь шел в сумасшедший дом». Герцен А.И. Письма к путешественнику. Герцен. Полное собрание сочинений и писем в 22 томах. Петроград. 1922 год. Том 18. Страница 126. Примечание к странице 246. Трощинский писал отцу Гоголя. Письмо принадлежит не Д.П. Трощинскому. Смотрите письма Н.В. Гоголя. Том 1. Страница 51. А его племяннику А.А. Трощинскому, двоюродному брату Марии Ивановны, матери Гоголя. Фамилия врача не Талицкий. Литературный архив «Гоголь. Материалы исследования. Том 1. Москва. Ленинград. 1936 год. Страница 352. Примечание к странице 246. «Повеситься или утонуть, казалось мне». Письма Гоголю. Том 1. Страница 51. «Дорога сделала надо мной чудо». Там же том 2. Страница 80. Толстой Александр Петрович, 1801-1873, граф, генерал, адъютант, обер-прокурор Священного Синода. «Я худею, вяну и слабею». Письма Николая Васильевича Гоголя, том 3, страница 129. Примечание к странице 247. «Адская тоска с возможными муками». Там же том 1, страница 126. Примечание к странице 248. «Если человек, достигнув 30 лет». Там же том 3, страница 117. Аксаков Константин Сергеевич, 1817-1860, русский историк, поэт, публицист. А. Тарасенков оставил следующую запись. Неточная цитата. «Других болезней в нем не было заметно. Сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в этом потребности и никогда не ощущал от этого особого удовлетворения». Тарасенков А. «Последние дни жизни Гоголя. Москва, 1902 год, страница 20. Тарасенков Алексей Терентьевич, 1816-1873, врач Николая Васильевича Гоголя. Примечание к странице 249. «Когда я был последний раз у вас?» Письма Гоголя, том 1, страница 465. К странице 250. «Желая исполнить сыновний долг». Письма Гоголя, том 1, страница 23. К странице 251. «Пульс был ослабленный. Он не хотел в этот день ничего есть». «Принять ложку клещевинного масла, воздействовать на расстроенное воображение». «Сама церковь повелевает. За обедом Гоголь употреблял». Смотрите Тарасенков А. Указанное сочинение, страницы 17 по 23. Примечание к странице 252. Гоголь называл ресторан «храмом жратвы». Письма Гоголя, том 1, страница 535. Он от всей души занимался этим делом. Гоголь в рассказах современников. Москва, 1909 год, страница 53. Аксаков Сергей Тимофеевич, 1791-1859, русский писатель. «Да мы нарочно ходили иногда смотреть». Погодин Михаил о жизни в Риме с Гоголем и Шевырёвым в 1839 году. Русский архив, 1865 год, страница 892. «Получив тарелку риса по своему вкусу». Анненков П. Воспоминания. Ленинград, 1928, страница 32. Анненков Павел Васильевич, 1813-1887. Русский литературный критик и мемуарист. Гоголь взял на себя распоряжение нашим кофеем. Н.В. Гоголь в рассказах современников, страница 46. Первой заботой Гоголь имел устроить Погодин М. о жизни в Риме с Гоголем и Шевырёвым в 1839 году. Страницы 887-888. Примечание к странице 253. В карманах брюк у него. Любич Романович, В.И.